В начале VI столетия влияние римских императоров снова стало преобладать вследствие введения христианской веры, которую жители Мингрелии исповедуют до сих пор с приличным усердием, не понимая, однако, догматов своей религии и не соблюдая ее постановлений. После смерти своего отца Зав был возведен в царское звание по милости персидского монарха. Но благочестивый юноша питал отвращение к религиозным обрядам магов и отправился искать в Константинопольском дворце православного крещения, знатной жены и союза с императором Юстином. На царя Лазики возложили диадему, а на его плаще и туники, сделанных из белой шелковой материи с золотыми каймами, было вышито изображение его нового покровителя, который старался смягчить раздражение персидского двора и оправдать восстание Колхиды ссылкой на требования гостеприимства и религии. В интересах обеих империй на жителей Колхиды была возложена обязанность охранять ущелье Кавказских гор. А построенная там стена в 60 миль длины охраняется в настоящее время мингрельскими мушкетерами, которые сменяются ежемесячно. Но жадность и честолюбие римлян скоро извратили смысл этого почетного союзного договора. Лазов лишили звания союзников и стали беспрестанно напоминать им и на словах, и на деле об их зависимости. По ту сторону Ансара, на расстоянии одного дня пути от этого города, в их глазах стали строить крепость Петру, которая господствовала над приморскими странами, лежащими к югу от Фасиса. Вместо того, чтобы находить защиту в мужестве иноземных наемников, Колхида сделалась жертвой их своеволия. Выгоды, доставляемые торговлей, были превращены в низкую и стеснительную монополию. И вследствие преобладающего влияния юстиниановых чиновников туземному владетелю Губазу остался лишь призрак верховной власти. Обманутые в своих расчетах на добродетели христиан, лазы возымели некоторое доверие к справедливости неверующего. Полагаясь на тайное обещание, что их послы не будут выданы римлянам, они открыто обратились к Косрову с просьбой не отказать им в дружбе и в покровительстве. Прозорливый монарх тотчас понял, как было бы для него полезно и важно обладание Колхидой, и задумал план завоевания, за который взялся через 1000 лет после того самый мудрый и самый могущественный из его преемников шах Аббас. Его честолюбие воспламенялось при мысли, что из Фасиса будет выходить в море персидский флот, что в его руках будут торговля и плавание на Евксинском море, что он опустошит берега Понта и Вифинии, что он поставит в затруднительное положение и, может быть, атакует Константинополь, и что он убедит европейских варваров помогать ему во всем, что будет предпринимать против общего врага всего человеческого рода. Под предлогом войны со скифами он втихомолку довел свои войска до границ Иберии. Проводники из уроженцев Колхиды ожидали их, чтобы указать им путь сквозь леса и вдоль пропастей Кавказских гор. А одна узкая тропинка была с большими усилиями так расширена, что по ней могли проходить всадники и даже слоны. Губас поверг и свою особу, и свою диадему к стопам персидского царя. Его подданные подражали покорности своего государя. А когда стены Петры были расшатаны, римский гарнизон избежал ярости последнего приступа, сдавшись на капитуляцию. Но лазы скоро убедились, что своим нетерпением они навлекли на себя еще более тяжкие бедствия, чем те, от которых желали спастись. Монополия соляная и хлебная действительно была уничтожена, но благодаря только тому, что этих ценных продуктов вовсе не оказалось. Власть римского законодателя уступила место кичливости восточного деспота, взиравшего с одинаковым презрением и на тех рабов, которых он возвысил, и на тех царей, которых он унизил перед ступенями своего трона. Усердие магов ввело в Колхиде поклонение огню. Их религиозная нетерпимость возбудила рвение в христианском населении, а предрассудки, внушенные природой или воспитанием, были оскорблены нечестивым обычаем персов складывать тела усопших родственников на вершине высокой башни для того, чтобы они служили пищей для ворон и ястребов. Замечая, что ненависть к нему все усиливается, замедляя исполнение его великих замыслов, справедливый Анушерван дал тайное приказание умертвить царя Лазов, перевести жителей в какую-нибудь отдаленную страну и поселить на берегах Фасиса преданных ему и воинственных колонистов. Бдительная недоверчивость жителей Колхиды предусмотрела и предотвратила угрожавшую им гибель. Их изъявления раскаяния были благосклонно приняты Юстинианом не столько из милосердия, сколько из благоразумия. И он командировал Дагестея во главе 7000 римлян и 1000 занов с приказанием прогнать перцев с берегов Евксинского моря. Осада Петры, безотлагательно предпринятая римским военачальником при содействии Лазов, составляет одно из самых замечательных военных предприятий того времени. Этот город стоял на крутом утесе, висевшем над морем, и сообщался с твердой землей крутою и узкою тропинкой. Так как доступ к городу был труден, то нападение на него казалось почти невозможным. Персидский завоеватель усилил укрепления, построенные Юстинианом, а менее неприступные места были прикрыты дополнительными укреплениями. В этой важной крепости предусмотрительный Хосров сложил запасы всякого рода оружия, достаточные для того, чтобы вооружить не только гарнизон и самих осаждающих, но в пятеро более значительное число людей. Запасов муки и соленых съестных припасов было заготовлено на 5 лет. Недостаток в вине был восполнен уксусом и крепким напитком, который извлекали из хлебного зерна. А тройной водопровод оставался невредим, так как неприятель даже не подозревал о его существовании. Но самой надежной защитой Петры была храбрость 1500 персов, отражавших все приступы римлян, в то время как эти последние втайне проводили подкоп сквозь более мягкие слои почвы. Стена, которую поддерживали легкие временные подпоры, висела в воздухе и грозила падением. Но Дагестей откладывал решительное нападение до тех пор, пока ему не назначат приличные награды за его успех. А в город прибыли подкрепления, прежде нежели его посланец успел возвратиться из Константинополя. Персидский гарнизон уменьшился до 400 человек, между которыми было не более 50 здоровых и нераненых. Но таково было их непреклонное мужество, что они скрывали от неприятеля свои потери, безропотно вынося вид и запах гнивших трупов своих 1100 товарищей. После прибытия подкреплений бреши были торопливо заткнуты мешками, наполненными песком. Мина была засыпана землей. Новая стена была построена на срубах из прочного дерева, и свежий гарнизон из 3000 человек приготовился выдержать вторичную осаду.